месяц. Вспомнив этот случай, она улыбнулась и протянула ему руку. «Адриана Таунсенд». «Какая странная встреча!» — подумала она с легкой улыбкой, пожимая его ладонь. Теперь Адриана смутно вспомнила его. Прошло всего 2 недели, а у нее в жизни все переменилось. Все. «Привет. Меня зовут Адриана Таунсенд. Вся моя жизнь вдребезги разбита. Меня бросил муж, и у меня будет ребенок. Я тоже рада вас снова встретить». Адриана старалась быть вежливой, но ее глаза все равно оставались грустными. Билл это заметил, ему захотелось как-то подбодрить и утешить ее. «Где вы катались на велосипеде?» Она поддержала разговор, угадывая, что собеседник этого хочет. «Так, недалеко отсюда, в Малибу. Было чудесно. Иногда я просто езжу туда погулять по пляжу и проветрить мозги после ночной работы». «У вас ее много?» Адриана, сама не зная почему, захотела проявить к нему участие. Он производил приятное впечатление, был дружелюбен. Нехорошо было бы его обидеть. В нем еще было что-то такое, от чего Адриане хотелось просто стоять рядом с ним и говорить, пусть даже о пустяках. Она испытывала в его обществе чувство безопасности, не боялась, что с ней может произойти еще что-то ужасное. Этому мужчине явно было чуждо равнодушие. Разговаривая с Адрианой, Билл внимательно вглядывался в ее глаза. Он не сомневался, что с его собеседницей что-то случилось за последние 2 недели. Что именно, он не знал, но видел, как она изменилась. Была как в воду опущенная, и это его расстроило. «Да, иногда я работаю допоздна, очень долго засиживаюсь. А вы всегда делаете покупки в полночь?» Адриана засмеялась. Но с покупками дело обстояло именно так, как он сказал, если она забывала их сделать раньше. Вообще она любила делать покупки после ночных новостей, спокойно, без спешки, да и в магазинах в это время никого не было. «Да, иногда так получается. Я заканчиваю работу в 11:30, готовлю поздний выпуск новостей и 6-часовой тоже. Ночью хорошо делать покупки». Он не скрывал своего удивления. «А в какой телекомпании?» Адриана ответила, а он снова улыбнулся. «Может, действительно их судьбы переплетены?» «Знаете, мы еще и работаем с вами в одном здании». Хотя он никогда ее там не видел. Студия, откуда транслировался его сериал, располагалась 3 этажами ниже ее офиса. «Я работаю в сериале, а студия новостей на 3 этажа выше». «Что вы говорите?» «Совпадение». И ей показалось забавным, но Адриана она не так воодушевила, как Билла. «А в каком сериале? Ради жизни стоит жить», — сказал он, как бы между прочим, стараясь не выдать, что сериал его детище. «Да, неплохой. Мне нравилось его смотреть до того, как я стала работать в новостях». «А как давно вы в этой редакции?» Она заинтриговала Билла. Ему нравилось стоять около нее. Он даже вообразил, что чувствует запах ее волос. Вообще она производила впечатление исключительно ухоженной, умной, порядочной женщины. И Билл вдруг поймал себя на разных глупых мыслях. Например, душится ли она, а если да, то какими духами? Понравились бы они ему или нет? 3 года. До этого занималась телепублицистикой и телефильмами, а потом подвернулась возможность работать в новостях. Она запнулась, словно не знала, как дальше сформулировать свою мысль. Билл помог ей, задав встречный вопрос. «И вам это нравится?» «Не всегда. Новости порой так ужасны. Они меня удручают». Адриана пожала плечами, словно извиняясь за свою внутреннюю слабость. «Меня бы это тоже угнетало. Не думаю, что я смог бы там работать. Я предпочитаю все эти ужасы выдумывать. Убийства, изнасилования, кровосмешения. Любимый коктейль американцев». Билл снова улыбнулся. и, оперся